Часть четвертая. Евреи в христианском суде. Спор о еврейской клятве. Автор Йосеф Циглер. Введение. Христианская судебная система в Средние века была ареной встречи евреев и христиан. Она обязывала христиан определить статус евреев как группы меньшинства, позволяла властям влиять на повседневную жизнь евреев и организацию их институтов. Еврейское общество, в котором существовала собственная независимая судебная система, должно было выработать свой путь между желанием сохранить свою религиозную обособленность, закрепленную в еврейских ритуальных законах и правилах Галахе, и необходимостью, участвуя в жизни христианского большинства, противостоять его обычаям и идеологии. Так идеи и взгляды, существовавшие в христианском обществе, проникали в систему еврейского судопроизводства, а через него и в еврейское общество. Данный раздел посвящен истории отношений между христианской юридической системой и евреями. Эта тема будет рассмотрена через призму вопроса о присяге, которую должны были приносить евреи, предстающие перед судом в христианских юридических учреждениях. Обсуждение этой присяги предваряется кратким рассмотрением трех моментов. Во-первых, мы дадим общий обзор разных видов права в Средние века. Во-вторых, покажем несколько примеров того, как Галаха относилась к проживанию евреев как меньшинства внутри христианского общества. И в-третьих, изучим вопрос о юридическом статусе евреев в местном праве.